29. Дворик Браманте и неизвестный Рафаэль. Одним из первых мест, куда я забрела на прогулке вскоре после переезда в Рим в 2007 году, была эта неприметная на вид церквушка с полукруглым портиком на входе. У порога Санта Мария делла Паче, так она называлась, цвели кусты роз, но старинная дверь была наглухо закрыта. Как выяснилось, уже не первый год внутри шла реставрация. В церкви пряталось сокровище, о котором мне рассказали римские друзья. Чтобы его увидеть, нужно было применить смекалку, найти сбоку дверь в церковный дворик, подняться на второй этаж старинного монастыря, зайти в зал-кафе, заглянуть в заветное окно, выходящее в церковь. Это был мой первый секрет в статусе римлянки. Началось большое исследование, которое много лет спустя превратилось в книгу, которую вы слушаете. Но обо всем по порядку. Двор Браманте — это название знакомо далеко не каждому жителю Рима. Мало ли в городе церквей, монастырей и их дворов — клуатров. В последние десятилетия бывший монастырь превратился в культурный центр, где проводят популярные выставки. В выходные можно даже застать очередь, но в будни здесь так же тихо, как и 500 лет назад. Создатель комплекса Донато Браманте, живший на рубеже 15 и 16 веков, был известным мастером раннего возрождения. Главный архитектор Ватикана, соперник Микеланджело Буонаротти и покровитель Рафаэля Санти, вместе с которым они позже спроектируют собор Святого Петра. В 1500 году неаполитанский кардинал Оливьеро Карафа поручил Браманте строительство монастыря при церкви, где он был настоятелем. Архитектор создал двухэтажное здание с квадратным клуатром посередине. Его нижний уровень украшали арки, а верхний — череда колонн. Все четко по канонам Ренессанса, возродившего, не зря же эпоха Возрождения, каноны и принципы Древнего Рима. Все должно было выглядеть гармонично, пропорционально, уравновешенно. На первом этаже протекал весь монашеский быт, а на втором располагались комнаты кельи. Фамильный герб заказчика с красными горизонтальными полосками и кардинальной шляпой встречается над дверью каждой из них. А огромная полоса с именем Оливериус Карафа, опоясывающая по периметру весь двор, не оставит шанса забыть о том, кто вложил средства в строительство. Говорят, кардинал совместил поразительное тщеславие и просвещенность, оставив в завещании монастырю свою обширную библиотеку. По вопросам искусства – Карафа советовался с Лоренцо Медичи Великолепным и заказал свою фамильную капеллу в церкви Санта Мария Сопра Винерва, молодому Филиппино Липпи, ученику самого Боттичелли. Одним словом, дилетантом его не назовешь. Чтобы полюбоваться двориком, билет покупать не нужно, вход свободный. На стенах сохранился цикл фресок в стиле маньеризма о Деве Марии. До конца 20 века он был покрыт зеленой краской, поэтому на месте утраченных фрагментов встречаются пробелы. Во время реставрации верхний слой сняли, а росписи вернули оригинальные цвета. По крутой лестнице с полустершимися ступенями можно подняться на второй этаж в кафе. Случалось ли вам пить капучино, сидя на каменной монастырской лавке эпохи Возрождения? Если нет, здесь выпадет шанс. Кьостро дель Браманте — не только один из самых фотогеничных уголков в Риме, но и излюбленное место для учебы и работы. Студенты приходят сюда делать уроки и готовиться к экзаменам, фрилансеры — работать в спокойной обстановке. Чай и десерты, легкие блюда на обед, бесплатный Wi-Fi — редкость в Риме, и чистые туалеты притупят тоску по отсутствующим в Риме кафе типа Starbucks, где можно просидеть за ноутбуком полдня. У итальянцев кофейные перерывы длятся всего несколько минут. Зашел в бар, опрокинул в себя наперсток эспрессо и дальше по делам. Таких кафе, где можно никуда не торопиться, Риму не достает. Некоторые главы книги, которую вы слушаете, появились именно в Кьостро. В пасмурную погоду или в летнюю жару лучше спрятаться в уютном зале с мягкими диванами. Тут и запрятан секрет, о котором я обмолвилась ранее. Окно в углу смотрит не на улицу, а внутрь церкви Санта Мария делла Паче. В годы реставрации оно выручало римлян, жаждущих увидеть единственный цикл фресок Рафаэля в открытом доступе. если не считать одинокую фигуру пророка Исаии в церкви святого Августина. Все остальные произведения великого маэстро находятся в музеях и частных коллекциях. Покровительство Браманте оказалось кстати. Именно он, если верить биографу художников Джорджо Вазари, подсказал папе Римскому имя своего земляка Рафаэля для росписи ватиканских покоев. Вскоре его перехватил для частного заказа Августин Киджи, друг и спонсор понтифика. Он заработал целое состояние сначала на торговле и разработке месторождения рядом с Римом минералов, применявшихся при окраске тканей, а потом открыл банк, снабжавший щедрыми займами Ватикан и римских аристократов. За заслуги перед Святым Престолом и лично Папой Римским Юлием II Делла Равере последний даровал банкиру привилегию включить символ дуба со своего фамильного герба в эмблему рода Киджи. В церкви Санта Мария делла Паче геральдический символ в капелле Августина состоит из 4 квадратов. На 2 – холмы со звездой, родной символ Киджи, на остальных – дубы Делла Равере. Точно такими же дубами усыпаны стены и своды Сикстинской капеллы в Ватикане, так как оба папы римских, заказавших ее строительство и росписи, принадлежали к роду Делла Равере, дуб по-итальянски Равере. Августина Киджи называли богатейшим человеком Европы, его состояние было баснословным. Разумеется, банкир инвестировал в постройки, призванные подчеркнуть его статус. Рафаэль стал одним из его любимых мастеров. Он расписывал по его заказу лоджии загородной виллы Форнезина в районе Трастевере, а также проектировал капеллу Киджи в церкви Санта Мария дель Пополо, где герои фильма «Ангелы и демоны» искали секретные коды иллюминатов. Здесь, при монастыре, построенном Браманте, Рафаэль тоже не мог не присутствовать, отчасти из-за покровительства своего наставника, отчасти из-за того, что Августин Киджи решил и здесь обустроить себе частную капеллу. Вряд ли он готов был согласиться на другого живописца, зная о непревзойденном таланте Рафаэля. История соперничества и творческого копирования в Санта Мария делла Паче почти идентична истории храма святого Августина, о котором речь шла недавно. Я всегда с осторожностью отношусь к утверждениям, что подобные утверждения правдивы, и призываю воспринимать их со здоровой иронией, как и большинство римских легенд. Но делюсь ими всегда с удовольствием. Новый заказ банкира в капелле Киджи в церкви Санта Мария делла Паче предполагал изображение сцены с Сивиллами и ангелами. Совпадение или нет, но аналогичный сюжет Микеланджело Буонаротти закончил в Сикстинской капелле Ватикана 2 годами ранее. Искусствоведы по-прежнему спорят, копировал ли один великий гений другого. Полемику развернул их современник, биограф Джорджо Вазари. Еще до публичного открытия капеллы Микеланджело, однако уже увидав ее, Рафаэль изобразил в этой фреске пророков и Сивилл, пишет Вазари в книге «Великие художники. Избранные жизнеописания». По мнению биографа, Браманте специально пустил своего протеже в незаконченную капеллу, чтобы тот вдохновился идеей и сделал лучше, назло сопернику, ради пользы и славы Рафаэля. И добавляет про фреску в Санта Мария делла Паче. Это по праву считается его лучшим произведением, прекраснейшим в числе стольких прекрасных. Действительно, женщины и дети, там изображенные, отличаются своей исключительной жизненностью и совершенством своего колорита. Эта вещь принесла ему широкое признание как при жизни, так и после смерти, ибо она и в самом деле самое ценное и самое совершенное произведение, когда-либо созданное Рафаэлем за всю его жизнь. Может, с характеристикой самого совершенного произведения не все согласятся с Вазари. У Рафаэля Санти много шедевров, которые могут претендовать на то же звание. Но фреска с Сивиллами действительно полна утонченных деталей, на которые был способен только Рафаэль. Хотя художник не успел лично закончить работу, пророков, которых он успел только обозначить на эскизах, дописывали его ученики. Из окна зала фреску видно даже лучше, чем когда вы стоите в церкви. Сивиллы – кумская, персидская, фригийская и тибуртинская – прорицательницы из античной культуры, которая сформировала философию Возрождения. Женщины на фреске окружены ангелами с пергаментами и скрижалями, предсказывающими рождение и жертву Иисуса. Все Севиллы молоды и прекрасны, кроме Кумской. Первая фигура справа в желтой накидке. Согласно мифу, пожелав обрести бессмертие, она забыла попросить о вечной молодости. Ангелочек в центре держит факел, символ божественного провидения. Кто из вас уже успел побывать в Ватикане, мог заметить яркие краски фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, как у Рафаэла в церкви Санта Мария делла Паче. Но бросается в глаза совершенно разный стиль двух гениев. Мягкость женских лиц и детских локонов ангелов в исполнении Рафаэля против мужеподобных Севилл Микеланджело. Даже если Рафаэль и правда побывал в Сикстинской капелле до ее официального открытия, желание повторить сцену с Севиллами может объясняться вовсе не стремлением насолить сопернику, а изобразить в своей живописной манере тот же сюжет. И тут история снова повторилась, почти как с пророком из церкви святого Августина. Когда я впервые услышала эту версию, возникло отчетливое дежавю. Где-то уже подобное было. Не могу с уверенностью утверждать, какой из слухов правдив. Оставляю это на ваш суд. Вот что рассказывает другой современник Микеланджело, флорентийский писатель Франческо Бокки. Банкир Августин Киджи выплатил Рафаэлю 500 скуди перед началом работы в его фамильной капелле Санта Мария делла Паче. Закончив фреску с Севиллами и ангелами, художник отправился к заказчику за остатком согласованного гонорара, но получил ответ, что они уже в расчете. Не растерявшись, Рафаэль предложил банкиру услышать альтернативное мнение, оценить стоимость проделанной работы. Зная об антипатии между художниками, Киджи пригласил на эту роль Микеланджело. Вместе с казначеем Джулио Боргезе они пришли в церковь. Проведя немало времени в тишине перед фреской, Буонаротти заключил: «Эта голова стоит 100 скуда, а эта», — указал казначей на соседнюю, — «столько же», — ответил Микеланджело. После этого Августин Киджи решил прекратить торги и выплатить обещанное Рафаэлю. История утверждает, что, несмотря на человеческую антипатию между гениями, Микеланджело проявил к Рафаэлю то же профессиональное уважение, что и в церкви Сант-Агастино. Мне кажется, по меньшей мере, странным, что Буонаротти не раз звали оценивать работу соперника, и что он каждый раз отзывался положительно. Может быть, это одна и та же история, пересказанная на новый лад? Во время реставрации фрески с Севиллами произошло открытие, которого никто не ждал. Пока весь мир сидел на карантине во время пандемии COVID-19, реставраторы времени не теряли. Антонио Форчеллино, известнейший эксперт по искусству эпохи Возрождения, его книги о Микеланджело и Рафаэле переведены на русский язык, возглавил бригаду в Санта Мария делла Паче. В июне 2020 года, заглянув на кофе во дворик Браманте, я, как обычно, зашла проведать Севилл в церкви. Фреску покрывали леса, но работа уже близилась к завершению. Цвета стали еще ярче после того, как многовековой слой пыли смыли с поверхности стены. Форчеллино был на рабочем месте. Я вежливо поздоровалась и спросила, как продвигается реставрация. Не знаю, помнил ли меня маэстро, но я ранее посещала его лекции по искусству, презентации новых книг и экскурсию для гидов после реставрации виллы Форнезины. Он поделился открытием, которое спустя пару дней облетело все газеты. Найден еще один фрагмент фрески Рафаэля. Боковой пилястр слева от крайней Севиллы был закрашен штукатуркой. Реставраторы соскребли верхний слой, под которым обнаружились золотые мазки. Расписывать золотом могли себе позволить только богачи, Киджи, например. Значит, эта часть тоже относилась к сцене Рафаэля. Продвигаясь микрошажочками по 2 сантиметра в день, Форчеллино вскоре добрался до росписи в стиле гротеска с сатиром и корзиной фруктов. Эта манера живописи была особенно популярна в начале XVI века, после того, как подобные узоры обнаружили на раскопках дворца Нерона в районе Колизея. Домус Ауреа. Рафаэль использовал эту технику для росписи лоджии в апостольском дворце Ватикана, той, которую продублировали в Эрмитаже. Не было сомнений в том, что эксперты обнаружили еще один фрагмент, созданный Рафаэлем. До того, как реставраторы принялись за фреску в капелле Киджи, вся церковь много лет была закрыта на ремонт. В то время попасть внутрь можно было только во время службы в 7 утра. Старушки из окрестных районов спешили сюда ранним утром, Правда, не ради шедевров Рафаэля, а чтобы поклониться иконе Богородицы, украшавшей главный алтарь. Мадонна делла Паче, потворствующая миру или миротворица, в честь нее названа церковь. В средние века на этом месте стояла другая церквушка. Сан-Андреа де Акваризариис, или Акваринариис. В ней собирались разносчики воды, те самые, о которых речь шла в нашем разговоре про фонтан с бочкой. Под портиком церкви хранился образ Богоматери. В 1480 году его чуть не разбили. Мужики играли в кости рядом, один из них разозлился из-за крупного проигрыша и швырнул камень в святой лик. И тут вся компания молча застыла в изумлении, выронив кубики на пол. Дева Мария плакала кровавыми слезами. Весть об этом долетела до самого папы римского Сикста IV. Его именем названа Сикстинская капелла в Ватикане. Понтифик бросил все дела и лично прискакал верхом в церквушку на другом берегу Тибра. После визита наместника святого Петра храм поспешно переименовали в честь Девы Марии. «Сан Мария де ла Вирту» — «Благодетели». По-хорошему, надо было бы и церковь новую построить по такому громкому случаю. Но понтифик был хитер, а потому решил договориться с Девой Марией. Святой Престол в тот момент ввязался в войну с Феррарой, поделившей Апеннинский остров на два воюющих лагеря. Да еще и с Флоренцией назревал конфликт после покушения на Лоренцо Медичи. Вот бы Пресвятая Богородица помогла прийти к согласию. Тогда и церковь новую возведем, еще больше и богаче, в честь достигнутого мира. Мадонна действительно помогла, и Папа Римский сдержал обещание. Новую церковь назвали в честь Марии Миротворицы – «Сан Мария делла Паче». Ее фасад украшают два медальона с портретами пап – Сикста IV и Александра VII Киджи, потомка банкира Августина. Второй понтифик спустя век заказал архитектору Пьетро да Кортона круглый портик. Он решал важную проблему городских пробок. В Риме ничего не изменилось за 5 столетий. Кареты знати, съезжавшиеся на службу, выныривали из узкого проезда справа, останавливались у входа высадить важных пассажиров и уезжали под арку в противоположную сторону, дожидаться в стороне конца мессы. С церковью Санта Мария де ла Паче связана еще одна трогательная римская традиция. Считается, что молодожены должны прийти сюда на свою первую совместную службу как муж и жена. Так их юный брак обретет мир и согласие на долгие годы.